во времена 12-й династии, он еще отнюдь не был так богат, как в ту пору, когда отделился от Лота. С необычайным его обогащением дело обстояло вот как. С самого начала Авраам испытывал величайшее недоверие к нравственности египтян, которая, справедливо или нет, представлялась ему поросшей камышом топью, вроде рукавов Нильского устья. Он боялся египтян, боялся из-за своей жены Сары, которая сопровождала и была очень красива. Его пугала разнузданная похотливость тамошних жителей. Он опасался, что при виде Сары они сразу воспылают желанием и убьют его, чтобы завладеть ею. В предании запечатлено, что об этом, то есть о своих опасениях насчет собственного благополучия, он говорил с ней, как только вступил в Египет, где и велел ей назваться не его женой, а его сестрой, чтобы отвести от него зависть бесстыжего населения, что она могла сделать, даже не солгав, ибо, во-первых, возлюбленную часто, особенно в Египте, называли сестрой, а во-вторых, Сара была сестрой Лота, которого Авраам считал своим племянником и называл братом. Поэтому он-то, во всяком случае, мог смотреть на Сару как на свою племянницу и называть ее в общепринятом широком смысле слова «сестрой», чем он и воспользовался для обмана и самозащиты. Действительность не только подтвердила, но и превзошла его ожидания. Сумрачная красота Сары привлекает к себе в этой стране внимание знатных и незнатных. Весть о ней доходит до престола властителя, и знойноокую азиатку забирают у ее брата не силой, не по разбойничьи, а за хорошую плату, то есть покупают, признав, что она достойна обогатить отборный запас фараоновых жен. Туда ее и доставляют. А ее брату, который, по общему мнению, не то что не обижен, а просто осчастливлен таким ходом событий, разрешают находиться вблизи нее. Мало того, двор непрестанно осыпает его благодеяниями, подарками и наградами, и тот, невозмутимо их принимая, вскоре становится богат и мелким, и крупным скотом, и ослами, и рабами, и рабынями, и ослицами, и верблюдами. А тем временем при дворе фараона, и это старательно скрывают от народа, разыгрывается беспримерный скандал. Аменемхета, или Сенусерта, нельзя с полной определенностью сказать, какой победитель Нубии одарял тогда благодатью своего господства обе страны. Одним словом, бога во цвете лет, его величество, и как раз тогда, когда он собирается отведать новинку, поражает бессилие. Причем не один раз, а снова и снова, и одновременно, как мало-помалу выясняется, все его окружение, всех высших сановников и вельмож царства постигает это же позорное и, учитывая высшее космическое значение детородной силы, ужасающая беда. Совершенно ясно, что тут что-то неладно, что допущен какой-то промах, что это дают себя знать какие-то чары, какое-то высшее противодействие. Брата еврейки призывают к престолу, его допрашивают, и допрашивают настойчиво, и он, наконец, открывает правду. Поведение его святейшества выше всяких похвал. Это само благоразумие, само достоинство. «Почему, — спрашивает он, — сделал ты это со мной? Почему уготовил ты мне такую неприятность двусмысленной речью?» И даже не подумав лишить Авраама даров, столь щедро ему пожалованных, фараон возвращает пришельцу его жену и заклинает их богами идти своей дорогой, причем дает им еще надежную охрану, чтобы та сопровождала людей Авраама до границы Египта. Про отцу, который не только вернул себе Сару нетронутой, но и стал куда богаче, чем прежде, остается только радоваться удавшейся пастушеской плутне. А ведь допустить, что он с самого начала рассчитывал на то, что Бог так или иначе убережет Сару от осквернения. Допустить, что подарки он принимал только на этом наперед известном условии, будучи уверен, что такой его образ действий посрамит египетскую блудливость лучше всего, допустить это тем соблазнительнее, что только при такой точке зрения все его действия, отрицание своего супружества, пожертвование Сары ради собственного благополучия, предстают в правильном свете, весьма остроумными.